Пользуясь термином Пастернака, я могу утверждать, что Гумилев мог бы в гораздо большей степени навязать себя эпохе. Осенью 1991 года, когда он был еще жив, я специально включил телевизор, чтобы послушать Льва Николаевича, взглянуть на него. Он вещал, сидя в садике на какой-то даче. Грустное это было зрелище. Он даже изумительный свой дар лектора утратил. В частности, сказал такое: «Пассионарность передается половым путем, то есть по наследственности». Услышав это, я телевизор выключил. Ну, вспоминается мне день смерти Ахматовой. 5 марта 1966 года. Я был тогда в Ленинграде. Вечером поехал в ее квартиру на улице Ленина. Несколько позже моего появления звонок. Двери открывают, и в прихожую входит Лев Николаевич. Он снимает шапку, смотрит на нас и произносит: «Лучше бы было наоборот. Лучше бы я раньше ее умер». Тогда же, в марте 66-го, состоялся наш единственный разговор об его отношениях с матерью, о причинах ссоры с ней. Было это на 9-й день после смерти Анны Андреевны. Мы поехали к нему домой после панихиды в Гатчинской церкви. Он сказал такую фразу: «Я потерял свою мать в 4-й раз». И далее перечислил. Первый — какое-то отчуждение в 1949 году. Второй — в 56-м, сразу после освобождения. Третий — последняя ссора, когда они перестали встречаться. В тот день я получил от него подарок — 5 фотографий. Первая — 49-го года, до второго ареста. Затем последовательно тюремная, лагерная, где он держит дощечку со своим номером. Еще лагерная из последних, с бородой. И, наконец, снимок 56-го года после освобождения. Помнится, он разложил это все на столе и сказал: «Полюбуйтесь, путь ученого. Это за папу, это за маму. А это за кошку». Глава 18. «Вот тут ты сделаешь 2 кронштейна, — говорит Аргов. Он идет карандашиком по чертежу. «Ну что ж, и сделаем, — степенно отвечает столяр Иван Капитонович. А здесь, — продолжает объяснение отец, — такую небольшую фанерную перемычку. Ну что ж, и сделаем». При подобных сценах мне приходилось присутствовать регулярно в детские годы и в юности. Сигунов был краснодеревцем. Он следил за сохранностью хорошей мебели в нашей квартире, а кроме того, выполнял многочисленные ардовские заказы. Сооружал столики, полки, подставки под книги и так далее и тому подобное. Если замысел заказчика был ему по душе, Капитонович степенно твердил свое: «Ну что ж, и сделаем». А коли нет, он повторял иронически: «Ишь ты!» Кончались эти диалоги почти всегда одинаково. «Ну, а материал-то у тебя есть?» — спрашивает отец. «Доска у тебя такая найдется?» «Ласьк стибрит», — отвечал Капитоныч. На самом деле он употреблял глагол более выразительный. Ласька был его помощником и обладал тем преимуществом, что работал на мебельной фабрике, а потому, как теперь бы выразились, для приватизации имел возможности почти неограниченные. Иван Капитонович жил неподалеку от нас в Толмачевском переулке, в крошечной квартирке без удобств, которую он соорудил себе сам на месте какого-то сарая. Году этак в 50-м он овдовел, остались они вдвоем с сыном, впрочем, уже довольно взрослым. Как-то мы с отцом зашли к Капитонычу в Толмачевский. Он сидел на своей кухне и беседовал с простой женщиной очень степенного вида. Это оказалась сваха, которая довольно скоро подыскала ему вторую жену, скромную, тихую и приятную. Наконец, в жизни с Капитонычем случилась страшная беда. Он совершенно ослеп, и у него, как у инвалида, появились права на улучшение жилища. Но осуществить это оказалось вовсе непросто. И вот тут ему помог Ардов. Пока это дело тянулось, Капитоныч регулярно появлялся на Ордынке. Его приводила жена, та самая вторая, застенчивая и молчаливая. Отец звонил по телефону, печатал на машинке письма и жалобы. И вот хлопоты увенчались полным успехом. Капитоныч получил новую квартиру. Жена еще раз привела его, он принес отцу подарок. Какую-то, помнится, шкатулочку, которую сам полировал, уже будучи слепым.